«Прости, но мне сейчас не до шуток. У меня на носу дуэль с бароном и куча дел. Так что, считай, что твои извинения приняты. Но у меня есть просьба. Не ставь своего деда в известность о том, что ты снова посещаешь мои занятия. Боюсь, как бы он ни решил, что я слишком сильно мешаю ему строить его империю. Я с ним разругалась и не собираюсь больше появляться в монастыре». Она гордо задрала носик. «Ну и отлично. Тогда у нас через 2 часа занятия. Правда, на них будет Виктор, и он может рассказать настоятелю, что ты снова занимаешься у меня. Ну и пусть. Скоро послушники дойдут до 1-й или 2-й ступени медитации, и дед не сможет тебе ничего сделать. Ты в их глазах будешь выглядеть настоящим учителем, а он – всего лишь старым ворчуном. Хаем, зря ты так о нем отзываешься. Я так понял, он еще тот интриган. Тут все вокруг интриганы. Достали», – произнес я раздраженно. «Это да», – она задумчиво посмотрела на меня. «Да ты не обращай внимания, делай просто то, что запланировал, и все. У тебя есть друзья, и, в случае чего, мы поможем. Вот, блин, докатился, меня утешает мелкая девчонка», – грустно подумал я. «Ладно, спасибо, конечно, но, думаю, я сам справлюсь со своими проблемами. Иначе что я за мужик? Семи и Никас ждали меня. Что ты так долго не приходил?» Набросился на меня Семи. «У тебя же дуэль скоро, надо отложить все дела и готовиться. Ты же понимаешь, что, если ты погибнешь, то и мы, скорее всего, исчезнем». Пришлось извиняться и успокаивать его. Никас стоял рядом, держа в руках стопку исписанных листов. Когда я закончил общаться с Семи, он подошел ко мне и протянул их. «Держи, пролистай это». Семи их 5 раз читал, так что информация у тебя должна уже закрепиться в голове. Просто освежи. На листах были заклинания и жесты, которыми пользуются маги огня. «Вот смотри», — начал пояснять мне Никас, — «по движениям мага ты можешь понять, какое заклинание он готовит. Если он вот так разводит руки, а потом поднимает их вверх, то готовит огненный дождь. От него лучше всего защищаться воздушным куполом». Мы вышли на улицу. Никас встал напротив меня и продолжал. «Если ты видишь вот такой жест, значит, маг готовит огненное копье 1-го уровня. От него лучше не ставить щит. Может пробить. Если не пробьет, то, скорее всего, тебя откинет в сторону, и ты собьешь свою концентрацию. Такое заклинание лучше уводить в сторону воздушным кулаком. Еще хорошо работает водяной смерч, который можно поставить на пути копья, но он сложен в исполнении, так что лучше все-таки воздушным кулаком отбивай. Мы решили, что должны потренировать твою защиту. Если Ларис окажется умнее, чем мы думали, он не будет по тебе тупо долбить фаерболами. А ты совсем не умеешь защищаться, объяснил мне Семи. Спасибо, ребята, давайте попробуем, согласился я. Их слова звучали разумно. Всего в арсенале огненных магов оказалось 5 распространенных заклинаний. Фаерболы разной мощности, огненное копье 1-го и 2-го уровня, огненные стрелы. Они похожи на огненные копья, но менее мощные, зато их можно запускать почти подряд друг за другом, и они расходуют мало энергии. Самое вредное, на мой взгляд, заклинание огненного дождя. Оно действует на приличном расстоянии от мага, до 50 метров, и сразу понять, где он прольется, невозможно. Ты можешь увидеть, как его создают, но где пройдет этот дождь, неизвестно. Он появляется прямо в воздухе и падает на тебя кучей мелких, как град, фаерболов. И чем сильнее маг, чем больше энергии он вкладывает в это заклинание, тем больше площадь поражения, и тем крупнее огненные шары. Как объяснял Никас, бывают такие умельцы, как я, которые выбирают тактику уклонения от ударов и стараются вести бой на большой дистанции. Вот против таких умников есть отличная связка — огненные стрелы, а за ними запускают огненный дождь. Маг, пытаясь уклониться от стрел, ставит перед собой щиты и быстро передвигается, и именно в этот момент на него падает огненный дождь. Правда, тут еще надо угадать, куда ты будешь отпрыгивать, но, если с 1-го раза не получится, всегда остаются 2-я или 3-я попытки. Да, чем больше я узнаю о магии, тем сомнительнее мне кажется моя победа, грустно произнес я, падая на землю после очередного пропущенного удара. Он был не очень сильным, но мне все равно досталось. Моя одежда дымилась, и я был полностью обессилен. Мне просто показалось, что в прошлый раз ты решил, что с легкостью расправишься с Ларисом. Надо было избавить тебя от излишней самоуверенности, подойдя ко мне, объяснил Никас. «Спасибо, вы своего добились. Теперь я практически уверен, что мне сможет помочь только чудо». Устало выдохнул я и попытался встать. Не сразу, но мне это удалось. Никас и Семи подхватили меня и отвели в башню. «Все не так уж и плохо. Мы же атаковали, а ты только защищался. Не забывай, что ты тоже будешь атаковать в ответ», — стал успокаивать меня Семи. «Если мне дадут время на атаку», — скептически произнес я, — «завтра будем отрабатывать. Я буду атаковать, ты будешь уклоняться и нападать», — пообещал Никас. «У тебя все получится», — уверенно заявил Семи. «У меня был всего час времени, чтобы прийти в себя до начала вечерней тренировки. До дуэли оставалось совсем немного, а у меня даже нет нормального защитного артефакта». Эта мысль заставила меня подняться и отправиться в магическую лавку. «Ты стал жрецом?» — удивленно приветствовал меня Леонид, оторвавшись от бумаг. «Да, так получилось», — я развел руками. «Это здорово, поздравляю». «Благодарю, но я забежал по делу, и у меня мало времени». Леонид встал из-за стола и подошел ко мне, всем своим видом показывая, что готов внимательно слушать. «Мне предстоит дуэль с магом огня. По правилам, у нас может быть по одному амулету. Мне нужен мощный защитный амулет. Неважно, какой. Главное, чтобы он выдержал хотя бы один сильный удар. Ну, или пару средних». «Маг огня». Леонид задумчиво пожевал карандаш, которым пару минут назад делал пометки. «Так, ты жрец. Купол сам можешь поставить. Воздушный кулак, чтобы отбросить фаербол, тоже можешь. Тебе нужно, скорее всего, что-нибудь на водной основе». Леонид в раздумьях прошелся по залу и резко остановился. «Я знаю, что тебе нужно», — радостно провозгласил он. «И что же?» «Я первый раз видел его таким возбужденным. Я знаком с одним магом, он распродает свои артефакты. У него есть отличный вариант. Водная стена — это защитный вариант. Представь, тебя окружает туман. Мелкие частицы воды висят в воздухе и мешают твоему сопернику разглядеть твое точное местоположение, да и вообще раздражают. В случае атаки туман концентрируется на наиболее опасном участке, превращаясь в водную стену. Это очень редкий амулет, и стоит он дорого. Но для твоей дуэли – идеальный вариант. Он отлично защитит как от огненного копья, так и от огненного дождя». «Пожалуй, соглашусь. Звучит хорошо», — я порылся в своих знаниях. Семи читал про подобный амулет. Он действительно был большой редкостью и прекрасно подходил для предстоящего боя. «Вопрос: как быстро я могу купить его? И сколько он будет стоить?» «Я тебе дам адрес, сходишь сам, если тебе срочно. Цену хозяин назовет. Я свои проценты потом сам с него возьму. Но предупреждаю, цена тебя может испугать. Думаю, он запросит не меньше 30 тысяч актов, а в столице он мог бы продать его в два раза дороже». Леонид скинул мне адрес продавца, и я, обескураженный, отправился домой. Вариант с амулетом был шикарный. Такие вещи редко оказывались в продаже. Но есть одна большая проблема. Где взять такую сумму денег? Я понимаю, 10 тысяч за амулет — это еще реально, но 30. Вечерние занятия прошли хорошо. Виктор ничуть не удивился тому, что Нокс занимается теперь вместе с нами. Если подумать, то и сам он является человеком настоятеля, но это не мешает ему учиться у меня. Занятия сегодня мне дались с трудом, поскольку у меня болело все тело после тренировок с Семи и Никасом. Когда мы закончили, я позвал ребят пить чай. «Завтра я пойду договариваться с владельцем одного очень полезного защитного артефакта. Владелец магазина меня предупредил, что его цена может достигать 30 тысяч. А во!» — присвистнул Леопольд. «Да», — протянул Поль. «Это как-то уж слишком», — печально констатировал Моррис. «Как у нас с деньгами?» «Я, конечно, посмотрел состояние счета. На нем сейчас почти 15 тысяч, но я не очень слежу за счетами. Насколько свободно я могу их потратить?» «Ну, 5 тысяч точно можешь. У нас через 4 дня подходит срок ежемесячного платежа за лекториумы. Нам надо порядка 7 тысяч. И в конце недели надо выплачивать зарплату сотрудникам», — задумчиво пояснил Леопольд. «В общем, денег нет», — подытожил я. «А если занять, заложить что-нибудь? Может быть, те же лекториумы?» — предложил Моррис. «Не знаю», — я покачал головой. «Не люблю жить в долг. Берешь чужие деньги, а отдаешь свои. Я понимаю, что крупные дела строятся, в основном, на кредитах, но я никогда не был крупным дельцом, а друзей у меня с такими деньгами не водится. А если взять у барона Люстиарса под залог, подал здравую мысль Леопольд, тоже не вариант. Я планирую с ним вести совместные дела, развивать иллюзионы. Начинать сотрудничество с крупного займа не стоит. Отношение будет ко мне другое. Да и если занимать, с чего потом отдавать? Можно зарядить партию накопителей огненной энергией. Я смогу их пристроить без шума, предложил Леопольд. Времени мало, недовольно поморщившись, ответил я. И чего я сразу не сходил к Леониду? Было бы больше времени на поиск денег. Вот был у нас случай, да, начал Поль. Правда, никто его особо не слушал. Мужик сварил бочку пива. Пиво вкусное. Приходили разные покупатели. Пробовали, говорили, что плохой товар. Больше 100 актов не стоит. Да, у нас так многие делают. Типа, чтоб дешевле взять. Но он держался, не продавал. А потом и заглянул один пьянчушка, попробовал, и пришел в восторг. Да, говорит, такое пиво за 200 надо продавать. А может, даже за 300. Но у него только 30 актов. Да, но пиво ах какое хорошее. Варил настоящий мастер, золотые руки, просто волшебник. А тот возьми, да и продай ему за 30. Вот так-то. И вроде не слушал никто Поля, но мы разом уставились на него. А кто продает артефакт-то? Решил уточнить Леопольд у меня. Я заглянул в Ибри. Какой-то магистр Джозеф Римаорс. Где-то я слышал эту фамилию. Так он что, еще живой? Удивленно спросил Моррис. Ребята переглянулись и уставились на меня. Да кто он такой? Воскликнул я в ответ. Он же легенда. Я и не знал, что он в Кируне живет. Думал, в столице обитает, произнес Леопольд с уважением в голосе. Он один из сильнейших целителей нашего княжества. В прошлом, конечно, по его учебникам учится до сих пор. Ему, наверное, лет 200, пояснил Моррис. Точно, я вспомнил, что в магической школе нам говорили о нем. Он не был особо сильным магом, имея скудный запас сил, зато обладал светлой головой. Именно он создал лечебные амулеты, которыми могут пользоваться все жители, вне зависимости от наличия у них магии. А главное, он первый начал делать простейшие амулеты от зубной боли, от головной боли и прочее. До него воспользоваться услугами целителя могли только очень обеспеченные люди, а амулеты делались исключительно для серьезных заболеваний. Он же максимально упростил и удешевил сами заклинания и, в итоге, они стали доступны всем. Я думал, что он умер давным-давно, а получается, он еще жив. Мы идем с тобой, на месте разберемся, решительно заявил Леопольд. Этот день не мог так просто закончиться. Когда я уже собирался ложиться спать, Эдик сообщил, что ко мне посетитель. Открыв дверь, я с удивлением уставился на Луизу. Она с визгом бросилась мне на шею. Я так соскучилась. Ты скучал по мне, как у тебя дела? Я так рада тебя видеть, радостно затараторила она. Я слегка отстранился. Луиза совсем не похожа сейчас была на ту серьезную и неприступную девушку, какой казалась в самом начале нашего знакомства. Похоже, она серьезно в меня влюбилась, или эта деревня на нее так повлияла. Заходи, откуда ты здесь? Мне сказали, что тебя отправили к родственникам за город. Да, но я оттуда сбежала. Знал бы ты, какая там тоска. Делать абсолютно нечего, поговорить тоже ни с кем. Просто кошмар. Тут так интересно жилось, и вот так, сразу, раз и все оборвалось. Как там иллюзионы? Мне не терпится вернуться к нормальной жизни. Видно было, что Луиза соскучилась по общению. Она минут 10 не умолкала, рассказывая о своей жизни в деревне и о том, как скучала, и наконец-то смогла вырваться. Она оставила записку, чтобы родственники не волновались, и, добравшись до города на попутке, села в поезд и приехала в Кируну. Я несколько отстраненно слушал ее, пытаясь разобраться в своих чувствах. Это странно, но я не испытывал к ней практически ничего. Возможно, из-за выходных, которые я провел с Каролиной, а возможно, от того, что просто повзрослел. Скажу прямо, она меня немного раздражала. У меня и так хватает проблем, а теперь на меня свалилась очередная головная боль. Не думаю, что родители Луизы будут довольны ее побегом. Она, наконец-то, заметила мое состояние. Что с тобой? Что-то не так? Ты не рад меня видеть? Может быть, ты завел себе другую? Ой, что это? Удивленно произнесла она, заметив на моих руках ожоги. Тренировался, вот и получил ожоги. Извини, просто сильно устал, и все тело болит. Бедненький. Она ласково провела рукой по моей голове. Очень больно, терпимо. Зачем ты себя так изводишь? В этот момент в разговор зачем-то влез Поль, который все это время с безучастным лицом, периодически отрываясь от книги, наблюдал за нами. У него через 2 дня дуэль с бароном, да, произнес он и снова уставился в книгу. «Дуэль?» Луиза испуганно посмотрела на меня, и ее глаза мгновенно наполнились слезами. «Как, дуэль? Надо же что-то делать. Я могу с отцом поговорить. Надо тебя спасать. Может быть, ты в армию уйдешь? Ты же погибнешь. Я и делаю. Тренируюсь, готовлюсь». Говоря это, я с осуждением смотрел на поля. «Ну, вот что он влез?» Поймав мой взгляд, он просто пожал плечами, мол, ну и что такого. Чтобы успокоить Луизу, мне понадобился еще почти час. В итоге, мне удалось ее убедить, что все не так уж и страшно, и отправить спать. Дверь своей спальни я на всякий случай закрыл на ключ, справедливо опасаясь посягательств Луизы. Герцог Дмитрий сидел в своем кабинете и недовольно рассматривал сидевшего напротив него начальника службы внутренней безопасности герцогства. Этот человек ему не подчинялся. Внутренняя служба безопасности княжества сама распределяла своих людей по областям, но хотя он считал своим долгом посоветоваться или поставить в известность о своих планах, был он крупным, скорее даже, толстым невысоким мужчиной. На голове сияли большие залысины, которые глава службы обычно прикрывал кепкой, но, войдя в кабинет, он с неохотой ее снял. «Гарри», — обратился к нему Дмитрий, — «подожди минутку, речь же пойдет о Семюселе». Тот согласно кивнул головой. «Сейчас зайдет мой помощник, он помогает мальчишке, чем может. Его отец несколько раз спасал Юрия от гибели на войне. Сам понимаешь, мы, армейские, не привыкли бросать своих. Да ты, наверное, и так все знаешь». «Понимаю», — коротко ответил Гарри и подсел за стол к герцогу. Голос у него был громкий и язычный. «Извините», — задержался немного. В дверь вошел Юрий и уверенно устроился за столом напротив Гарри. «Итак, что там опять не в порядке с Семюселем, если уж им заинтересовалась служба безопасности княжества?» Он вопросительно уставился на Гарри. Видно было, что дружбы между ними нет. Как я уже говорил, он собрал послушников и занялся их обучением. «Да, да, я сам дал на это добро», — кивнул Дмитрий. «Но, как я слышал, успехов он пока не добился. Ну, как сказать, я отправил к ним учителя магии, посмотреть, что там и как, и он вернулся полностью разочарованный, со словами, что бесполезно учить этих бездарей. Корова, мол, никогда не полетит, как орел». Все молчали, ожидая продолжения. Гарри достал платок и протер слегка вспотевшее лицо. «Но через 3 дня что-то произошло. У вашего Семюселя появились в отряде сразу то ли 4, то ли 5 новых жрецов, а сам он явился на занятия с повязкой старшего жреца. Представляете?» Возбужденно произнес он. «Так это же отлично. У нас в армии осталось очень мало жрецов. Я буду рад, если у паренька все получится», — радостно произнес Дмитрий. «Что? Сегодня 5 новых жрецов, потом 20, а что потом? 30, 50, 100? Подумайте об этом, этого нельзя допускать, нарушится равновесие в княжестве. Жрецы – одна из самых опасных категорий людей», — подняв вверх палец, зычно произнес он, как будто выступал перед народом. «Семюсель, разумный парень», — вступил в разговор Юрий, — «думаю, он не будет ставить под сомнение прочность княжества. Если с ним поговорить, он прислушается к нашим доводам. Я все равно не вижу в этом проблемы. Даже, если появится 100 новых жрецов, чем они могут угрожать княжеству?» — произнес Дмитрий, заработав презрительный взгляд Гарри. «Мы потом с вами поговорим на эту тему. Сейчас возникла другая проблема», — негромко произнес руководитель местной спецслужбы. «Его вызвал на дуэль барон Ларис Стахаорс». «Это плохо», — грустно произнес Юрий. «Мне не хотелось бы, чтобы парень погиб, а мне не хотелось бы, чтобы он победил барона», — возразил ему Гарри, чем заработал удивленные взгляды собеседников. «Что вы на меня так смотрите? Случайности случаются. Мне ли не знать, кто займет место барона, кому перейдут его предприятия и, самое главное, рудник? Вы же знаете, что нам предстоит беспощадная война. Концентрация зверей просто колоссальная. Год или два, и они прорвутся, сметая все на своем пути. Мы, конечно, усиленно готовимся, но их слишком много». «Так, вроде, вы пытались выкупить у него рудник?» — решил уточнить герцог. «Пытался, но нас опередил младший брат князя, что тоже не является хорошим вариантом при нынешнем политическом раскладе. Но против княжеского рода мы не можем пойти». В голосе его слышалось столько сожаления по этому поводу. Было видно, что дай ему волю, он бы всех приструнил. «Так, может быть, победа семи на дуэли может оказаться более выгодной, чем проигрыш?» Осторожно подбирая слова, предположил Юрий. «Мы рассматривали этот вариант, но Семи слишком странный. Мы не понимаем, кто его покровители. Он, в 14 лет, является старшим жрецом. Еще год назад он был никем, а теперь имеет свое дело. Да вы и сами знаете, все это очень странно и подозрительно. Тем более, мы не можем допустить, чтобы рудник попал в руки настоятеля монастыря, который расположен под Кируной. Мы знаем, что он имеет влияние на Семи. Ларис, помню я этого барона», задумчиво произнес Дмитрий, «он же, вроде, пьяница и гуляка. Зачем он вам? Я за то, чтобы судьба сама определила победителя. Это честно и справедливо. Я не желаю участвовать в этом деле. Семи или честно победит, или проиграет. А если вы ему собираетесь помешать, знайте, я этого просто так не оставлю», твердо заявил Юрий, грозно глядя на Гарри. «По правде говоря», мягко улыбнулся Гарри, «меня ваши угрозы нисколько не трогают. Я мог вообще не ставить вас в известность, но решил проявить уважение и посоветоваться. Мне еще тут работать», ворчливо добавил он и, немного помолчав, продолжил. «Я еще не принял окончательного решения. С одной стороны, если погибнет Ларис, начнется серьезная грызня за его наследство. Это затронет не только Кируну, но и несколько окрестных городов. Кто станет новым бароном, сложно предсказать. На это будут претендовать, как минимум, представители 5-6 родов. Семюсель может выкупить рудники или оставить их роду стахарсов», принялся объяснять Гарри таким тоном, каким усталый учитель объясняет маленьким неразумным детям очевидные вещи. «Другой вариант, если барон победит вашего паренька, тогда все останется по-прежнему, но рудники уйдут младшему брату князя, что тоже не очень хорошо, зато в этом случае все понятно, и не будет никаких неожиданностей». «Так каким вы видите идеальный вариант?» – прервал его герцог. «Идеально, если Семи победит и выкупит рудники, которые передаст нашей службе. В этом случае мы готовы закрыть глаза на возможную грызню за наследство барона». «Я понял вас», задумчиво кивнул Дмитрий. «Юрий, ты сможешь решить этот вопрос и предоставить соответствующие гарантии?» «Я завтра же выезжаю в Кируну», ответил помощник герцога. «Думаю, после этого случая твой долг его отцу можно будет считать отплаченным», добавил Гарри. «А вот это уж позвольте решать мне», резко ответил Юрий и вышел из комнаты. Глава 19. Утром ко мне заявились неожиданные гости. Юрий и бывший помощник Рамуала, Себастьян. Я с сожалением посмотрел на часы. Мой распорядок летел в тартарары, но не принять таких важных гостей я не мог. Пришлось отправить ребят проводить занятия с послушниками без меня. «Семи, рад тебя видеть», приветливо кивнул мне Юрий. «Это Себастьян, временный глава департамента магии. Мы знакомы, я пригласил их в гостиную. Может быть, вы и займете эту должность?» — поинтересовался я у него. «Это вряд ли», — сиплым голосом ответил он. «На такую должность назначают в столице. Но что-то там затянулось, видать, никак не могут поделить это место», — немного презрительно произнес он. «Так что вас ко мне привело? У тебя завтра дуэль с бароном». Юрий печально и недовольно покачал головой. «Как же ты так опять влип?» «Бывает», — я спокойно пожал плечами, ожидая продолжения. «Если присутствие Юрия я еще мог понять, то что здесь забыл Себастьян? Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Не знаю. Я готовлюсь к дуэли и думаю, что у меня есть шансы победить Лариса. Пока решаю главный вопрос с защитным артефактом. Как оказалось, хороший амулет стоит очень дорого. Возможно, мы сможем помочь тебе с этой проблемой», — вступил в разговор Себастьян. «Разве что финансово», — ответил я и внимательно на него посмотрел. «Кажется, я догадываюсь, что его привело ко мне, но мне хотелось бы понять, в честь чего вы вот так вот вдруг готовы оказать мне помощь. Думаю, ты понимаешь, что я лично готов тебе помочь совершенно безвозмездно», — влез Юрий. «Правда, у меня нет мощного защитного амулета, но я мог бы выделить тебе немного денег». Себастьян недовольно посмотрел на него. «КХМ», — откашлялся он, — «у нас есть к тебе деловое предложение. Мы готовы выделить амулет из наших запасов или посодействовать в его покупке на некоторых условиях». Себастьян выжидательно уставился на меня. «Амулет – это хорошо, с ним мои шансы повышаются, но если мне удастся победить, то это будет моя победа. Я это к чему? Не вижу причины выполнять какие-нибудь ваши, еще не озвученные, условия, в обмен на такую незначительную помощь». «Незначительную?» — брови Себастьяна взмыли вверх, он всем своим видом пытался показать, что удивлен тем, что я не оценил его предложение. «Хороший амулет может решить исход битвы. Возможно, я задумчиво посмотрел на него, но у вас очень все просто получается. Если я выживу, то только благодаря вашей помощи. А если проиграю, ну, что тут поделать? Так, и что здесь такого? Да ничего, я до сих пор не услышал, что вам от меня нужно, и что вы можете реально мне предложить за это. Амулет я и сам могу достать. Подумайте. Юрий с улыбкой наблюдал за моим разговором с Себастьяном. По его лицу было видно, что он полностью одобряет мои слова. Я же не собирался давать свое согласие на условия Себастьяна, пока он не озвучит, что именно ему от меня нужно. Хорошо, прервал мои размышления Себастьян, давай поговорим серьезно. Мы пришли к выводу, что твоя победа на этой дуэли будет выгодна княжеству, хотя и принесет достаточно много проблем. Мы готовы тебе помочь, в пределах наших возможностей, при условии, что после победы ты заберешь рудную компанию и передашь ее нам. Учти, что, если тебе удастся победить, тебя в любом случае будет ожидать куча проблем, особенно, если ты решишь оставить эту компанию себе. Мы готовы прикрыть тебя. Любопытно, улыбнулся я, вроде, у меня дуэль с бароном. Все пройдет при свидетелях, все согласно кодексу. Какие могут быть проблемы, от которых вы собираетесь меня прикрыть? Ты многого не понимаешь в силу своего возраста, с некоторым высокомерием проговорил Себастьян. Похоже, ему было трудно воспринимать меня, как взрослого и равного себе. Проблемы можем организовать тебе мы, а могут и наследники барона, или младший брат князя, которому Ларис продал компанию. Давайте подытожим. Получается, в случае, если я стану победителем, вы готовы избавить меня от проблем, которые сами же и можете создать. Я вопросительно посмотрел на него. Себастьян с серьезным видом кивнул, соглашаясь со мной. Не кажется ли вам, что это просто смешно? Такие условия неприемлемы, твердо ответил я, но поняв, что этим его не проймешь, добавил, возможно, мне действительно стоит связаться с людьми брата князя. Думаю, его влияния достаточно, чтобы оградить меня от проблем. Тем более, он весьма заинтересован в приобретении рудника. Чего ты хочешь? Не выдержал мой собеседник. У меня два условия. Первое, 100 тысяч актов. Этого мне хватит как на амулет, так и на жизнь. Думаю, это достойная компенсация. Я наводил справки, компания стоит в разы дороже. Второе, вы же знаете, что я занимаюсь с послушниками, и через полгода мы собирались посетить один из монастырей. Все вместе, что-то вроде паломничества. Я помню, что таким большим группам, согласно эдикту, нельзя перемещаться по княжеству без специального разрешения. Мне нужно это разрешение. Себастьян слушал меня внимательно, периодически недовольно потирая переносицу. Хорошо, с ценой я согласен, если ты подпишешь бумаги. Но до дуэли я могу перевести тебе только половину суммы. Насчет этого вашего паломничества, думаю, я смогу решить вопрос. Договорились, я наконец-то мог позволить себе расслабиться и улыбнуться, где надо подписать. Себастьян поработал на своем ибре, между прочим, весьма дорогом, и скинул мне договор. Поставив свою подпись, я сразу получил уведомление о поступлении денег. Из-за его спины Юрий показал мне большой палец. Да, есть еще одно небольшое дело, обратился ко мне Себастьян, когда со всеми бумагами было покончено. Он встал и официально произнес, слегка повысив голос: «Я, как временный глава департамента магии Кируны, официально приветствую нового старшего жреца Арсаны, он почтительно мне поклонился, и напоминаю, что, по законам нашего княжества, каждый новый старший жрец в течение месяца с момента своего становления должен прибыть в столицу на аудиенцию к князю. Просьба заранее известить о дне. Все вопросы по перемещению и размещению почетного гостя правительство берет на себя. Я принимаю приглашение князя», слегка кивнув, ответил я ему. Когда за ними закрылась дверь, я сел в кресло и задумался. Получается, всем нужна эта компания. Люди герцога явно не хотят, чтобы она досталась младшему брату князя. К сожалению, стоит признать, что я практически ничего не знаю о политических раскладах княжества. Чем мне может аукнуться договор с Себастьяном? Конечно, самое правильное – вообще не связываться с этой компанией. Но мне нужны деньги на нормальный амулет. Да и времени до дуэли осталось слишком мало. Вспомнив, как Себастьян легко согласился на озвученную мной сумму, я недовольно поморщился. Судя по всему, они были готовы расстаться с гораздо большими деньгами. Ну да ладно, чего уж теперь. Со второго этажа спустилась сонная Луиза. Я уже забыл о том, что она ночует у меня. Привет. Она подошла и обняла меня, никак не могла уснуть. Бывает. На новом месте часто так. Давай умывайся, сейчас быстро сделаю завтрак. Я сварганил чай с бутербродами и выставил все на стол, размышляя о том, как же мне быть с Луизой. Мало мне неприятностей. Теперь вот еще и она. Наверняка, родители уже знают, что она сбежала. Догадаться, куда, думаю, нетрудно. Так что стоит ждать гостей. Луиза ела с серьезным, сосредоточенным лицом, изредка поглядывая на меня. Когда с завтраком было покончено, она, немного помолчав, сказала: «Ты сильно изменился. Уже не тот мальчишка, который помогал мне решать контрольные по алгоритмике. Ты был другим, старше и умнее остальных ребят, но при этом, добрым и отзывчивым парнем. А вчера у тебя был такой холодный и отстраненный взгляд», ее голос был полон печали. «Сейчас она напоминала ту девушку, в которую я влюбился. Высоко поднятая голова, прямая спина и серьезный взгляд. Ты не права, я все тот же Семи», попытался возразить я. «Нет, ты теперь другой. Тебе больше не интересны разговоры со мной и с друзьями. Ты перестал общаться с Даной, Нокс и Жулем. У тебя свои, взрослые дела. Ты даже выглядишь старше. Прости, но я не смогу больше с тобой общаться. Ты слишком холоден и жесток. Мне кажется, тебя теперь интересуют только твои дела. Деньги, власть или что там еще. Не знаю и не хочу знать. Надеюсь, ты завтра победишь в дуэли. И, если ты снова станешь тем Семи, каким я тебя помню, приходи. Я буду ждать». Она встала из-за стола и, не прощаясь, покинула мой дом. Я сидел в прострации. Мне было мерзко от самого себя. Трудно объяснить, но, возможно, в чем-то она была права. Я сам чувствовал, что меняюсь. После дуэли, которая произошла со мной на дворянском балу, что-то во мне перегорело. Я действительно стал другим. Или это случилось после первого посещения богини? Уже сложно сказать. Раньше во мне было очень много от Семи. Его детский взгляд на многие вещи, его доброта и участливость. А теперь я превращался в 35-летнего Макса. Моя неуверенность пропала. Я твердо знал, чего хочу, и как этого добиться. Окружающие меня люди разделились на врагов и помощников. На тех, кому можно доверять, и на тех, кому нельзя. В моем мире это было нормально, но здесь было слишком много открытых и добрых людей. Я подошел к зеркалу и уставился на свое отражение. На вид мне было не меньше 20 лет. Даже странно, что это не вызывает ни у кого вопросов. Я заглянул в свои уставшие холодные глаза, пытаясь увидеть там отблеск прошлого Семи. Ничего, мой взгляд напугал меня самого. Я озадаченно провел рукой по лицу. Мне не хотелось становиться таким. Я добрался до монастыря, когда утренние занятия уже закончились. Пообедал вместе со всеми и выслушал пожелание победить на завтрашней дуэли от послушников. После обеда мы отправились к продавцу артефакта. Двухэтажный дом располагался на окраине города, за слегка покосившимся забором, и просто дышал стариной. Первый этаж был сложен из бревен, второй – из камня. Первый раз в этом мире я увидел подобное строение. Дерево было очень дорогим, и из него не строили дома. Мы постучали, и нам открыла дверь пожилая женщина. «Слушаю вас, молодые люди», – произнесла она, внимательно разглядывая нас, и при этом, как бы невзначай, теребя брошку на платье. Глянув на украшение магическим зрением, я удивленно хмыкнул. Это был мощнейший защитный амулет. «Мы хотели бы видеть магистра Римарса. Меня интересуют амулеты, которые он выставил на продажу», – вежливо произнес я. «Проходите, только не забудьте снять обувь». Она посторонилась и пропустила нас внутрь. «Сейчас я его позову». Устроившись в гостиной, я стал внимательно рассматривать окружающий меня интерьер. Старая резная мебель из потемневшего дерева заполняла комнату. На стенах висели картины. Все стулья были обиты бархатом, правда, уже весьма запыленным и протертым. Было видно, что раньше владелец этого дома был весьма богат и не жалел денег на обстановку. Из глубины дома показался старик. Был он высок и болезненно худ. На нем был халат из темной ткани с дворянским гербом на груди. Войдя в комнату, он удивленно посмотрел на нас. «Сразу 4 жреца, давненько я такого не видел, да еще и молодые», произнес он достаточно громко. «Так что же вам нужно?» У меня возникло ощущение, что он разговаривает сам с собой, и наш ответ его совершенно не интересует. «Атакующий амулет. Есть у меня парочка очень мощных», он покачал головой. «Нет, скорее, защитный. Белый туман». Он решительно махнул рукой в мою сторону, сразу определив, что именно я являюсь покупателем, я прав. Возможно, я поклонился, меня зовут Семюсель, и в магической лавке мне сказали, что у вас есть амулет «Водная стена». Да, да, да, «Водная стена», скучное название, «Белый туман», вот так лучше. У меня он имеется, и полностью заряженный, к тому же, мне его сделали ученики примерно 100 лет назад. Не раз выручал меня, он подошел к столу и сел на стул, при этом я отчетливо услышал, как хрустнули его кости. Пусть будет белый туман, сколько вы за него хотите. Мне нравится ваша прямота и настойчивость. Давно я не встречал таких отроков. Обычно все желают сначала поговорить, обсудить мою старость и дела давно минувших дней. Вы же сразу к делу. Он задумчиво постучал по столу карандашом и продолжил, ни на кого не глядя, возможно, это не отсутствие вежливости, а просто большая потребность в данном артефакте. Я стар, с этим трудно спорить, и могу часами разговаривать. А молодости свойственно ценить каждую минуту времени. Почему-то они считают, что нам, старикам, больше делать нечего, кроме как разговоры разговаривать. Он поднял взгляд на ребят, которые стояли рядом со мной, а вы чего смотрите и молчите? Хаем, тоже ведь жрецы, а один, я смотрю, будущий лекарь. Лекарь-жрец, отличное и редкое сочетание. Жрецы должны лечить души и тела, а не промывать мозги и сражаться с зверями. Читали мои книги? Да, вы ведь просто легенда, выдохнул Поль. Ваши амулеты спасают сотни жизней у нас в деревне, добавил Моррис. Да, да, да, амулеты, жизни, здоровье. Я был беден и слаб, и уж точно не думал о спасении жизни всяких простолюдинов. Но вас миллионы, и, если каждый купит хотя бы по одному моему амулету, я стану богатым. Вот так обстояло дело, и я оказался прав. Он попытался гордо выпятить свою впалую грудь, отчего затрещали позвонки, так что он бросил эту затею. Теперь-то я, спаситель простолюдинов. Все дворянство на меня смотрело с презрением. Но это как раз дела давно минувших дней. Он повернул голову ко мне. Так куда ты так спешишь? У меня завтра дуэль, и ваш амулет мне бы очень пригодился. Использовать мой амулет на какой-то дуэли. Как это скучно и неприятно. Да и нечестно. Драка двух бестолковых мальчишек, один из которых решил схитрить и купить у меня уникальный артефакт. В мое время дворяне не гнушались выйти на площадь и честно помахать кулаками. Сейчас же это, понимаешь, ниже их достоинства. Дуэль превратилась в битву кошельков. Кто богаче, тот и побеждает. Не совсем так, я сумел вклиниться в его монолог. Мне предстоит дуэль с бароном, который старше меня на 20 лет. И с вашим амулетом у меня появятся хоть какие-то шансы. Битва с бароном. Это будет неплохая реклама, а то все уже позабыли о старике Джозефе. Артефактов у меня скопилось много. С другой стороны, если ты проиграешь, все решат, что мои амулеты ни на что не годятся. Дилемма. Что ты можешь предложить мне, кроме денег? Не знаю, я озадаченно пожал плечами. Не думал, что купить амулет будет так сложно. Возможно, влез в разговор Леопольд. Заметив мою растерянность, вас заинтересуют 10 больших накопителей, наполненных чистой магией огня, это становится интересным. Он внимательно осмотрел Леопольда и заметил на его руке перстень. Так ты, слуга, так же, как и твои товарищи. Давно мне такого не встречалось. Раньше это было в порядке вещей. Каждый простолюдин мечтал стать слугой, но последние лет 100 дворяне измельчали. Проще взять на работу и платить деньги, чем принять в рот и нести ответственность за своих людей. Он посмотрел на меня, и в его взгляде промелькнуло уважение. Что ж, я дам тебе амулет. Попрошу за него всего 20 тысяч актов и 10 полных накопителей. Но если ты погибнешь, твои слуги доставят мне еще 30 актов, за урон моей репутации. Тебя устроят такие условия? Вполне, согласился я. Джозеф поднялся и сходил за амулетом, потом не пожалел времени и провел подробный инструктаж, как им пользоваться, и как лучше использовать. Должен сказать, объяснял он очень хорошо и подробно.